крики степные, что глядите на меня, темно-голубые, и о чем звените вы в день веселый мая, средь нескошенной травы, головой качая. Конь несет меня стрелой на поле открытом, он вас топчет под собой, бьет своим копытом. Колокольчики мои, цветики степные, не кляните вы меня, бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, да устой не удержать, бег неотвратимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю, конь несет меня лихой, а куда не знаю. Ученым ездоком не воспитан в холле, он с буранами знаком, вырос в чистом поле, и не блещет, как огонь, твой чепрак узорный, конь мой, конь, славянский конь, смелый, непокорный. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые, и о чем грустите вы в день веселый мая, средь нескошенной травы, головой качая.